открывая мне дверь. Мой офисный и мобильный телефоны на лицевой стороне. Домашний записан на обороте. Держите меня в курсе дела. Звоните в любое время. Так часто, как будет нужно. Он подождал, пока придет лифт. «Я могу сообщить вам еще что-нибудь нужное?» — спросил он. «У вашей жены есть родственники?» «Нет. Об этом все сказано в бумагах. Вся ее биография — окружение. У нее никого нет, кроме меня. Я не думаю, что она могла уехать далеко. Мы путешествовали по всему миру. Но она считает здешнее побережье своим домом. Может быть, я ошибаюсь. С чего вы начнете?» Лифт подошел, и дверь беззвучно открылась. «С ее подруги, миссис Уилкерсон, или, быть может, с Грина, психиатра?» «Хорошо», — сказал он, придерживая дверь, чтобы она не закрылась, пока я вхожу. «Вряд ли Кэролайн сообщит вам что-то, чего не сказал я. Хотя, может быть, Мелани делилась с ней своими планами. Я не знаю». Я вошел в лифт, повернулся к нему лицом, и, когда дверь закрывалась, постарался улыбнуться как можно спокойнее. Карл Себастьян выглядел несколько старше, чем когда я увидел его на балконе. Глава вторая. «Расскажите мне что-нибудь важное и задайте какой-нибудь вопрос». Энн Горовиц, доктор философии, сидевшая на стуле с прямой спинкой, наклонилась вперед и взяла чашку с горячим кофе и шоколадное печенье, которое я принес из магазина Sarasota News and Books, что находился в квартале от ее дома. Энн было почти 80 лет. Маленькая женщина с мягкой улыбкой, она любила яркие платья, стриглась под мальчика и носила золотые серьги с красными камнями. У нее был маленький, аккуратный кабинет, стол в форме буквы «Т» и три удобных синих стула. Свет падал из двух окон, расположенных под потолком, по одной из стен. С того места, где я сидел, было видно синее небо с белыми облаками и иногда пролетавшую чайку. Выйдя на пенсию, Энн приехала в Сарасоту со своим мужем Мелвином, скульптором, 10 лет назад. Она перестала публиковаться и практиковать как психоаналитик и посвятила себя сыну и его детям, которые жили здесь, а также своей страсти к истории. Но через 5 лет ей стало скучно, и она снова вернулась к практике. Каждый раз, когда я приходил к ней, она протягивала мне какой-нибудь журнал или книгу и рассказывала о необыкновенно интересной главе или статье о победе семинолов в войне против Соединенных Штатов или о том, как процветает городок Сан-Франциско,